Глава 19. Максиму удалось проспать всего несколько часов, и от сильной боли в правом плече несколько минут чувствовал себя развалиной. Помог, как всегда, обжигающий душ, он снял напряжение и контрактуру мышц. Да уж, на этом диване целительный сон человеку не грозит. На центральной столешнице кухонного островка Максим нарыл роскошный завтрак, который вполне мог поспорить с утренней трапезой в неплохом отеле. Он не знал, что сестра обычно ест по утрам, и потому импровизировал, задействовав все содержимое шкафчиков. Кофе, чай, тосты и конфитюр, мюсли, соевое молоко со вкусом шоколада и овсяное молоко, горячая фасоль, белая и красная, если захочется соленого. Он запраковал и вылил в раковину только мультивитаминный сок, который накануне забыл поставить в холодильник. Собирая на стол, Максим беззлобно отражал натиск нескольких котов и кошек, которые крутились рядом, терлись о его ноги и периодически атаковали столешницу в надежде украсть вкусненькое. В дверях возникла Элоди в футболке брата, прикрывавшей бедра. Черные с проседью волосы она заплела в небрежную косу. Женщина улыбнулась, и у Максима перехватило дыхание. Ангельское лицо не изменилось, хотя время потрудилось на славу, добавив массу мелких морщинок. «Надеюсь, ты проголодалась», — сказал он стремительным движением, подхватив толстого рыжего кота, похожего на знаменитого Гарфилда. «И у тебя нет аллергии на кошачью шерсть». Элоди сделала еще несколько шагов и села на один из высоких табуретов. «Не думала, что у тебя их столько», — воскликнула она. «Где они прятались вчера? Я ни одного не заметила». «Они не мои», — ответил брат и осторожно опустил толстяка на кафельный пол. «Я квартальный распределитель корма. Слух об этом разлетелся очень быстро. Вот хвостатые и являются». Молодая женщина издала хрустальный смешок. «Мне пора на работу», — продолжил Максим и почесал затылок, чтобы скрыть смущение. «Вот здесь записан мой личный номер телефона. Рабочий забит в контакты, если вдруг захочешь позвонить. В корзинке для фруктов я оставил две банкноты по 50 евро. Чтобы тебе не понадобилось, сможешь это купить в маленьком торговом центре по соседству. До него 10 минут хода, спустишься по дороге и пойдешь прямо. Не заблудишься». Элоди ничего не ответила, только сжала пальцы брата. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, потом он нарушил молчание. «Забыл предупредить. Не закрывай балконную дверь. Пусть будет приоткрыта, как сейчас. Время от времени сюда является ворон. Я починил ему сломанное крыло, и теперь он удостаивает меня визитом. На балконе в кормушке лежит кусок сала с семечками, но ему почему-то нравится заходить в комнату, топчется несколько минут в центре гостиной, а потом удаляется тем же путем». «Ты жандарм или ветеринар?» Максим рассмеялся и тут же подумал, что вряд ли вспомнит, когда в последний раз смеялся так искренне, открыто, без всякого расчета или задней мысли. «Я очень люблю животных». «Знаю, милый. Я всегда считала, что ты предпочитаешь их людям». Он отвел взгляд, никак не прокомментировав слова сестры, и продолжил наставление. «Соседка, она же квартирная хозяйка, надолго тебя одну не оставит. Она до ужаса любопытна, во все вникает, сначала может показаться грубоватой, но сердце у нее доброе. Она без конца ворчит из-за котов и ворона, но если мне не до них, первой начинает о них заботиться». Перечисление бытовых деталей отвлекало Максима от тем, которые он не решался затрагивать. «Останется ли сестра? Почему она вернулась? Почему сейчас, а не 20 лет назад?» Он пошел к выходу и надел куртку, не рискнув спросить, чем Элоди намерена заняться. Он лишь надеялся, что застанет ее, когда вернется. Стоило ему приоткрыть дверь, в щель проскользнула кошка черепахового окраса, а позади раздался нежный голос сестры. «Макс, я туда не вернусь. Никогда. Я больше не хочу с тобой расставаться». Максим, стоя на парковке, видел в окне, что в бригаде уже кипит бурная деятельность. Асия что-то обсуждала с Борисом перед входом в полутемный коридор, ведущий к камерам. Она заметила Максима, но ее лицо оставалось невозмутимым. Максим умел угадывать чужие мысли, но ничего не смог понять по глазам любовницы. Наверное, он слишком эмоционально вовлечен в эту связь, и его оценка невольно искажается. Толкнув двери, он нос к носу столкнулся с Эммой. «Мари Савиньи уже в допросной», — без предисловий сообщила она. «Борис ждет, не хочет начинать без тебя». Павловский впервые продемонстрировал хоть какое-то доверие. За этим точно что-то кроется. «Надеюсь, ее не продержали тут всю ночь?» — спросил Максим, вспомнив вдруг, что коллега звонила ему накануне вечером. «Нет, конечно. Она пришла вчера сама, заявила, что принесла новые улики, но ее отослали домой, вежливо, и попросили: «Возвращайтесь завтра, мадам, как можно раньше. В 7:00 она стояла у дверей». «Что за новые улики?» Глаза Эммы хитро блеснули, по губам скользнула улыбка, в которой, впрочем, не было ни грана насмешки. Максим слишком хорошо знал Эмму и понимал, что дело совсем в другом. «Письма от похитителя». «Что?» От удивления брови Максима поползли на лоб. «Мы с Ахмедом разбираемся с ними, но мать Виктории наверняка расскажет вам больше, особенно если пустить в ход твои менталистские трюки». Максим терпеть не мог, когда его науку сводили к вульгарному манипулированию, но он знал, что Эмма не из тех, кто хулит синергологию. Совсем наоборот, она подкалывала его, чтобы расшевелить. Он тряхнул головой, гоня прочь ненужные мысли. У двери кабинета номер один, самого большого и наименее мрачного из всех, он увидел напарника, коротко кивнул и вошел. Сидевшая у стола Мари Савиньи выглядела погасшей. Она смотрела в пол пустым взглядом, сложив руки на коленях, как будто беззвучно молилась. На ней был унылый серый жакет и наглухо застегнутая блузка. На шее тяжким грузом висело большое распятие. Когда жандармы вошли, она молча подняла на них заплаканные глаза. Сейчас женщина напоминала не свидетельницу, а подсудимую в ожидании приговора за совершенное преступление. Борис лучезарно улыбнулся и протянул руку, чтобы поздороваться и вывести Мари из ступора. Она с трудом привстала и ответила на рукопожатие. Максиму пришлось повторить жест напарника, прекрасно знавшего, что ему это не по душе. Не имело значения, допрашивал он свидетелей или подозреваемых, Максим всегда старался держать дистанцию. Они сели одновременно, как по команде. Борис открыл картонную папку с копиями писем, Максим из-под ресниц наблюдал за матерью Виктории. «Спасибо, что пришли так рано, мадам Савиньи», — начал Павловский. Она молча кивнула, и Борис продолжил. «Расскажите нам что-нибудь об этих письмах. Прошу вас». Женщина шумно сглотнула, порывисто вздохнула и начала. «Я получала их каждый год, в одно и то же время плюс-минус несколько дней. Чуть раньше или позже 19 декабря, дня рождения Виктории. Во всех написано одно и то же, я выучила слова наизусть». «Вам каждый год бросали письмо в почтовый ящик?» «Да, кто-то слал их по почте». Максим взглянул на коллегу, взял копию одного из писем и прочел вслух. «Мадам, с вашей дочерью все в порядке. В этом году она снова отпразднует день рождения в моем обществе. Вспомните о ней, вы никогда больше не увидитесь». У Максима кровь застыла в жилах, а Мари Савиньи криво улыбнулась. Кто бы ни писал ей, он ошибся. Она молилась каждый день, и зло отступило. У преступника не получилось. Мари всегда знала, однажды она увидит дочь, это только вопрос времени. «Говорите, что каждый год получали такое вот письмо?» — мягко спросил Борис. 11 писем. Одно в год. Каждый год, прожитый в разлуке с моей девочкой. Теперь этому пришел конец». В усталых глазах Мари появилась тень обретенной надежды. «Почему вы показываете нам эти письма только теперь?» Холодный тон Максима стер радость с ее лица. «Когда я получила первое, — очень тихо произнесла она, — решила сначала, что это злая шутка или проделки анонимщика, как в деле малыша Грегори. Я сказала себе, Бог ему судья, и постаралась забыть. Я была сражена исчезновением дочери, и письмо восприняла как еще один удар, но никому не сказала. Подумала, все равно ведь ничего не поправишь». Она замолчала, коснулась креста и продолжила. «Второе письмо было как удар ножом в сердце. Виктория исчезла год назад, близилась 19 декабря, ее день рождения. Я вспоминала, как она родилась, какой красивой была, никогда не плакала. Моя спокойная, хрупкая крошка». Глаза женщины увлажнились, она взглянула на Максима, потом на Бориса, откашлялась. «Когда я сказала мужу, что хочу отнести письма в полицию, он стал меня отговаривать. Утверждал, что это какой-то злопыхатель, а не настоящий похититель. Что у следователей и без того полно работы по делу. Что незачем навязывать им охоту на автора анонимных писем. Борис черкнул несколько слов в блокнотике, казавшемся совсем крохотным в его ручищах. Максим не сводил глаз с Марии. «Я ждала много недель. Все ждала и ждала. И однажды пошла в жандармерию, взяв с собой письма». «Почему вы передумали?» — спросил Максим. «Сейчас расскажу», — холодно ответила она. «Когда я набралась смелости их перечитать, заметила деталь, на которую сначала не обратила внимания. Два письма были написаны от руки. Я пошла в комнату Виктории, нашла ее школьные тетради и сравнила почерки. Они совпали. Я обратилась к вашим коллегам, тем, кто тогда служил, и они пообещали учесть новые элементы». «Что это дало?» «Ничего. Совсем ничего. Понимаете, я была уверена, что дочь жива, распишет мне. А они отвечали, что графология — неточная наука, что надо мной может издеваться злой шутник, например, одноклассник Виктории. Короче, намекнули, что если за 2 года ее не нашли, пора жить дальше. Мне горевать, им работать над другими делами». Борис стиснул пальцы, слегка помяв картонную папку. «Но письма продолжали приходить?» — спросил Максим. «Да». Мари достала носовой платок и высморкалась. В допросной установилась такая тишина, что стали слышны голоса и шаги жандармов за стеной. Борис перелистал страницы и недовольно поморщился. «Вы сказали, что получили всего 11 писем?» — спросил он. «По одному в год», — кивнула женщина. Павловский молча пересчитал страницы. «Здесь их только 8». «Первых 3 у меня больше нет», — ответила Мари, комкая платок. «И куда же они делись?» — пожалуй, слишком сухо на взгляд напарника произнес Максим. Борис испепелил его взглядом. «Я отдала их частному детективу, которого наняла для поисков дочки». Максим выразительно поднял брови. «Интересно, он что-нибудь нашел?» По лицу Мари скользнула тень, и оно застыло в ледяной неподвижности. «Ничего». Максим несколько минут ждал продолжения, но женщина ограничилась словом «ничего», печальным итогом 11 лет, прожитых в разлуке с единственной дочерью. Максим смягчился. «Он долго работал над делом?» «Нет, его услуги стоили слишком дорого», — покраснев от смущения, призналась женщина. «Несколько месяцев, но ничего не добился». Максим медленно придвинул к себе блокнот, взял ручку и сказал: «Назовите имя и фамилию детектива, мадам». «Его звали Роман Ланглуа». Жандармы прищурились, как по команде. «Звали?» — переспросил Максим. «Да, он умер».